Интерлюдия первая. Дэнни. Нам неизвестно, как долго он там находился, висел в воздухе над поверхностью Атлантического океана. В 20-х числах мая 1982 года океанский лайнер совершал переход из Плимута в Бостон, когда один из пассажиров заметил его. Он был наг, руки прижаты к бокам, волосы развивались на ветру. Он парил в небе, на высоте около 30 метров над мягко перекатывающимися волнами. Кожа и волосы казались сделанными из отполированного золота. Ни волос на теле, ни одежды, чтобы прикрыть его. Он казался почти искусственным. После обсуждения, в котором участвовали как пассажиры, так и экипаж, лайнер изменил свой курс, чтобы подойти поближе. Был солнечный день, и пассажиры столпились у лейерных ограждений, чтобы получше его рассмотреть. Будто разделяя их любопытство, фигура приблизилась к ним. Выражение его лица было неизменным, но свидетели сообщали, что на нем застыла глубокая печаль. «Казалось, его маска вот-вот даст трещину, и он начнет плакать», — вспоминала Грейс Лэнс. «Но когда я протянула руку и коснулась его кончиками пальцев, то расплакалась сама. Этот круиз должен был стать моим последним путешествием. Я была больна раком, и мне не хватало духа бороться с болезнью. Не верю, что признаюсь в этом перед камерой, но я возвращалась в Бостон, место, где родилась, чтобы покончить с собой. После того, как я встретила его, я передумала. Но в любом случае это было уже неважно. Когда я обратилась к врачу, он сказал, что нет никаких признаков того, что у меня когда-либо был рак. Я помню, мой брат, Эндрю Хоук, был последним пассажиром, кто решился на контакт с ним. Он забрался на ограждение и, почти падая, сжал руку золотого человека. Остальные схватили его, удерживая от падения. Произошедшее погрузило брата в состояние тихого благоговения. Когда человек с золотой кожей улетел, мой брат хранил молчание. На протяжении оставшегося пути в Бостон он не проронил ни слова. Когда мы наконец причалили, наваждение наконец рассеялось, мой брат, как ребенок, в восторге лепетал перед журналистами о нем. Золотой человек появлялся еще несколько раз в течение следующих месяцев и лет. В какой-то момент он начал носить одежду, вначале простыню, перекинутую через плечо и закрепленную на талии, затем более традиционную одежду. В 1999 году он надел белый костюм, который носит по сегодняшний день. Более 10 лет мы задаемся вопросом, где же он достал себе одежду, кто же все таки находится с ним в контакте. В единичных случаях, а затем все чаще и чаще, золотой человек стал помогать людям во время критических ситуаций. Как при мелких происшествиях, вроде автокатастроф, так и при крупных стихийных бедствиях он появлялся и использовал свои силы, чтобы спасти людей. Вспышка света, заморозившая воду перед дамбой, разрушенной ураганом, предотвращение теракта, поимка серийного убийцы, прекращение извержения вулкана — чудеса, и этим все сказано. Частота его появления увеличилась, может быть потому, что он все еще учился использовать свои способности или стал лучше чувствовать, где в нем нуждались. К середине 1990-х годов он перемещался от кризиса к кризису быстрее скорости звука. 15 лет без отдыха и сна. За 30 лет, насколько известно, он заговорил только один раз. После тушения крупного пожара в Александровске он остановился, чтобы проверить, не осталось ли где очагов огня. Репортер заговорила с ним, спросив по-русски «Кто вы?». Эта сцена была записана на камеру и проигрывалась бесчетное количество раз, шокируя весь мир. Его голос звучал так, словно он заговорил впервые в жизни. Еле слышно он сказал ей «Сын». Это и стало именем, которым начали его называть. Как нелепо. Мы назвали словом, обозначающим потомка первого из многих обладателей суперсил, пара людей, появившихся на Земле. Только 5 лет спустя после первого появления сына супергерои сбросили завесу секретности и туманных слухов и показали себя широкой общественности. Несмотря на то, что скоро появились и суперзлодеи, именно герои разбили иллюзии относительно божественности паралюдей. В 1989 году, пытаясь остановить беспорядки на баскетбольном матче в Мичигане, супергерой, известный как Викари, был тяжело ранен ударом биты в голову. Вскоре после этого он умер от эмболии сосудов головного мозга. Позже стало известно, что это был Эндрю Хоук. Золотой век паралюдей оказался недолгим. Они не были богаты, как казалось вначале. Паралюди были просто людьми со сверхсилами, а природа людей порочна. Государство решило взять их под свой контроль, и Телевизор выключился, экран погас, обрезав документальный фильм на полуслове. Дэнни Эберт вздохнул и сел на кровать, только для того, чтобы минуту спустя снова встать и продолжить мерить шагами комнату. Было уже 3:15 утра, а его дочери, Тейлор, не было в своей спальне. Дэнни провел руками по волосам, которые на макушке уже совсем поредели. Ему нравилось приходить утром первым на работу, наблюдать за тем, как приходят остальные, чтобы они знали, что он старается ради них. Поэтому он обычно ложился пораньше, примерно в 10 вечера, в зависимости от того, что шло по телевизору. Но сегодня ночью, после полуночи, его беспокойный сон был нарушен, и он скорее почувствовал, чем услышал, как закрылась задняя дверь дома под его спальней. Он пошел проверить, как там дочь, и обнаружил, что ее комната пуста. Поэтому он вот уже 3 часа ждал, когда Тейлор вернется домой. Бесчетное количество раз он выглядывал в окно, надеясь увидеть, как она входит в дом. В 20-й раз он ощутил желание попросить помощи и совета у жены, ощутить ее поддержку, но ее половина кровати давно была пуста. Каждый день его мучило желание позвонить ей на сотовой. Он знал, что это глупо. Она не ответит. А если он будет мучиться этой мыслью слишком долго, то рассердится на нее, и ему будет только хуже. Он спрашивал у себя, хотя знал ответ, почему же он не купил для Тейлор сотовый телефон. Дэнни не знал, чем занята его дочь, что заставило ее покинуть дом ночью. Она была не из таких. Большинство отцов так говорят о своих дочерях, но он знал, что это было правдой. Тейлор была необщительна. Она не ходила на вечеринки, не пила спиртного и была равнодушна к шампанскому, когда они вместе встречали Новый год. 2 зловещих варианта событий крутились у него в голове, и оба были очень правдоподобными. Первый вариант, что Тейлор могла выйти подышать свежим воздухом или даже на пробежку, она не была счастлива, особенно в школе, а физические упражнения помогали отвлечься. Он мог себе представить, как она выходит погулять вечером в воскресенье, чтобы подготовить себя к новой неделе в школе. Ему нравилось, что пробежки помогают ей поднять самооценку, что она выбрала разумный и здоровый способ, чтобы справиться со своими проблемами. Но он ненавидел то, что ей приходится заниматься именно здесь, в этом районе. Потому что здесь девушка-подросток хрупкого телосложения – легкая добыча. Грабеж или хуже, ему становилось плохо, даже когда он хотя бы пытался подумать о худших вариантах. Если она отправилась на пробежку в 11 вечера и не вернулась к 3 часам ночи, значит, что-то случилось. Он снова посмотрел в окно, на угол дома, куда падал свет уличного фонаря. Он бы заметил, как она подходит к дому, но там было пусто. Второй вариант был немногим лучше. Он знал, что на Тейлор раздеваются. Дэнни узнал об этом в январе, когда его малышку забрали из школы в больницу. Не в скорую помощь, а в психиатрическое отделение. Она не называла имен, но под влиянием успокоительных призналась, что над ней издеваются. В ее словах был намек на то, что их было несколько. Это не был единственный недоброжелатель. С тех пор она не разговаривала на эту тему, как об этом конкретном случае, так и вообще об издевательствах. Если он пытался поднять эту тему, она напрягалась и еще больше замыкалась в себе. Он смирился, надеясь, что она все расскажет в свое время, но проходили месяцы без каких-либо намеков или подсказок. Дэнни мало что мог сделать. Он грозился подать в суд на школу из-за того, что его дочь довели до больничной койки, но школьный совет оплатил счета за лечение, и ему пообещали, что его дочери уделят особое внимание и не допустят дальнейшего повторения ужасных событий. Это ненадежное обещание, данное хронически перегруженным персоналом, его не успокоило. Он пытался перевести ее в другую школу, но правила и положение о максимальном времени в пути между домом и школой не позволили это сделать. Единственной другой школой на допустимом расстоянии от дома Тейлор была старшая школа Аркадия, настолько переполненная, что в очереди с просьбой о переводе стояло более 200 человек. И теперь, зная, что его дочь исчезла посреди ночи, он не мог избавиться от мысли, что хулиганы, возможно, выманили ее из дома шантажом, угрозами или пустыми обещаниями. Он знал только об одном инциденте, о том, который привел ее в больницу. Но об этом невозможно было не узнать. Подразумевалось, но никогда прямо не говорилось, что издевательства происходили и до этого случая. Он мог представить, как эти парни или девушки, мучившие его дочь, спорят друг с другом, изобретая все новые и новые способы унизить ее или причинить ей вред. Тейлор об этом никогда не говорила, но обращение с ней, похоже, было настолько грубым, настойчивым и пугающим, что даже Эмма, ее лучшая подруга, перестала с ней общаться. Это его изводило. Бессилие. Дэнни был беспомощен в то время, когда ей была нужна его помощь. Он ничего не мог сделать. В 2 часа ночи он позвонил в полицию. Усталый дежурный объяснил ему, что полиция не может ничего сделать на основании голословных утверждений. Если через 20 часов его дочь все еще не придет, ему нужно будет снова им позвонить. Все, что ему оставалось, ждать и молиться всем сердцем, чтобы телефон не сообщил голосом полицейского или врача о том, что случилось с дочерью. Легкое движение воздуха в доме означало, что кто-то открыл дверь на улицу и выпустил немного тепла, затем раздался приглушенный шум, когда дверь на кухне снова закрылась. Дэнни Эберт почувствовал трепет облегчения в сочетании с малодушным страхом. Если он спустится, то в каком состоянии увидит дочь? Окажется ли она расстроена или ранена? или его присутствие сделает ситуацию еще хуже, отец увидит ее страдания после издевательства хулиганов. Она всеми способами, кроме прямых высказываний, сообщила, что ему не нужно так поступать. Ее мимика и жесты умоляли об этом. Она отводила глаза, прерывалась на середине фразы, оставляя многое недосказанным. Она просила не видеть, не расспрашивать, не давить на нее во всем, что касалось темы издевательств. Он не мог сформулировать точную причину. Он подозревал, что дом был для нее убежищем от издевательств, а если он признает их существование, то они и тут обретут реальность. И ей уже некуда будет от них сбежать. Возможно, что причиной был стыд, и дочь не хотела выглядеть настолько слабой в его глазах. Он очень надеялся, что дело не в этом. Поэтому он еще раз провел пальцами по волосам и сел на угол кровати, положил локти на колени, сложил руки за головой и уставился на закрытую дверь своей спальни. Он внимательно прислушивался к каждому звуку. Дом был старым, да и сама постройка была не лучшего качества. Стены были тонкими, и конструкция дома способствовала распространению любого звука. Тихий скрип закрывающейся двери внизу. Ванная? Это не мог быть подвал. Ей незачем туда идти, и это не туалет. Потому что спустя 2-3 минуты та же дверь снова открылась и закрылась. Затем что-то стукнуло по столу на кухне и раздался скрип половиц. Через 5 или 10 минут после ее прихода ритмичный скрип лестницы выдал, что она поднялась наверх. Дэнни подумал, что мог бы шумно прочистить горло, показывая ей, что он не спит и готов с ней поговорить, если она постучит в дверь, но потом решил этого не делать. Он подумал, что это трусость, будто его действия могли превратить его страхи в реальность. Ее дверь закрылась осторожно, легкий удар двери о дверную раму был почти беззвучным. Дэнни резко встал, открыл свою дверь, готовый пересечь зал и постучать в комнату дочери, чтобы убедиться, что она в порядке. Его остановил запах тоста с джемом. Она перекусила после ночной прогулки. Он почувствовал огромное облегчение. Невозможно было представить, чтобы его дочь, ограбленная, замученная или униженная, вернулась домой и просто приготовила себе тост с джемом, чтобы перекусить. У Тейлор все в порядке, или во всяком случае настолько в порядке, что можно предоставить ее самой себе. Он облегченно выдохнул и вернулся в свою комнату, чтобы сесть на кровать. Облегчение сменил гнев. Он разозлился на Тейлор, ведь она заставила его волноваться, а затем даже не заглянула к нему, не сообщила, что у нее все хорошо. Его крайне возмущал этот город, где ни люди, ни окрестности не вызывали доверия. Он ненавидел негодяев, которые преследовали ее. В основе всего лежало разочарование в самом себе. В этой ситуации единственным, на кого он мог повлиять, был он сам. Но Дэнни Эберт не смог ничего изменить. Он не нашел ответов на свои вопросы, не остановил мучителей дочери, не защитил ее. Но хуже всего была мысль о том, что такое могло происходить и раньше, но он просто спал и ни о чем не беспокоился. Он остановил себя. Не вошел в комнату дочери, не стал кричать на нее и требовать ответа, даже если желал этого всем сердцем. Где она была? Что делала? Она не пострадала? Кто ее мучители? Он понимал, что если будет требовать от нее ответа и разозлиться на нее, это принесет больше вреда, чем пользы, и, возможно, разорвет любые доверительные отношения между ними. Отец Дэнни был сильным, плотного телосложения, но Дэнни не унаследовал эти его черты. Дэнни был типичным ботаником, этот термин тогда был еще в новинку. Хрупким, неловким, близоруким, он носил очки и имел ужасный вкус в одежде. Что он унаследовал, так это отцовскую знаменитую вспыльчивость. Он моментально распалялся и пугал людей своей яростью. И в отличие от своего отца, Дэнни лишь дважды кого-то ударил, оба раза, когда был совсем молодым. Тем не менее, как и его отец, он запросто мог сорваться и наговорить такого, что попавшего под руку человека потом трясло от пережитого. Дэнни пытался вспомнить тот момент, когда он осознал себя мужчиной, взрослым, когда он поклялся себе, что не даст волю гнева в присутствии членов семьи. Он не допустит, чтобы его дочь наследовала склонность к вспышкам ярости, как это произошло с ним. Он никогда не нарушал эту клятву при Тейлор, и именно это удерживало его сейчас в комнате. Он ходил взад вперед с красным лицом, желая что-нибудь ударить, хотя он никогда не сердился на нее, не кричал. Он знал, что однажды Тейлор случайно увидела его в ярости. Он был на работе, разговаривал с помощником мэра. Тот сказал Дэнни, что вопреки обещаниям проект возрождения доков отменен, и докеры, сидящие в отпуске за свой счет, получат не новые рабочие места, а увольнение. В тот день Тейлор с самого утра сидела в его офисе, ждала его, так как он обещал погулять с ней после обеда. Она видела, как он сорвался на этого человека. 4 года назад, Саннет, он впервые вышел из себя, нарушив собственный зарок. Этот день стал последним, когда он ее видел. Тейлор не присутствовала, когда он орал на ее мать, но наверняка слышала хотя бы часть его гневных криков. Ему было стыдно за это. Третий и последний раз, о котором могла знать Тейлор, когда он узнал, что дочь госпитализирована в результате инцидента в школе. Это было в январе. Он орал на директора школы, который наверняка это заслужил, и на учителя Тейлор по биологии, который, вероятно, был ни при чем. Самое ужасное, что когда медсестра начала угрожать вызвать полицию, Дэнни едва смог успокоиться и протопал из коридора в больничную палату, где лежала его дочь в более-менее сознательном состоянии. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Дэнни боялся, что причиной, по которой Тейлор не рассказывала подробности об издевательствах, было ее опасение, что он может в полуярости что-нибудь с ними сделать. Он чувствовал отвращение к самому себе, понимая, что именно он, возможно, способствовал самоизоляции дочери, тем самым оставив ее наедине с проблемами. Дэнни очень долго не мог успокоиться. Он постепенно приходил в себя, снова и снова повторяя, что Тейлор дома, с ней все в порядке, она в безопасности. Наконец злость ушла, оставив пустоту и усталость. Это было похоже на благословение свыше, которое позволило ему наконец уснуть. Он примостился на левой части кровати, оставив правую пустой по старой привычке, с которой так и не расстался, и натянул на себя одеяло. Он поговорит с Тейлор завтра и получит хоть какие-нибудь ответы. Ему снился океан. Джон МакРэй. Червь. Эпизод 1. Созревание. Конец. Читал. Адреналин.